вышла на озеро, голова увенчана золотою осенью. Обмани, накажи через край да с лихвой. Позади мой конь лежит, я умылся крапивой. Я умылся крапивой. Золото осени разменяю на золу, нарисую проседи и посыплю голову. Сам себе на уме узелок за плечо. Осень все горит в огне, подойдет и горячо. Подойдет и горячо. Горизонт осенний фронт крадется вдоль границ. Я был замечен ею, но запомнит ли? Тихо в полголоса, почти что шепотом. Я смотрел в ее глаза, ничего не видя там.